Глава 4. 19.08.90. Срочно старшему группу советских военных советников в городе Намиб. По имеющимся агентурным данным, в ночь с 19 на 20 августа и в последующие ночи противник намерен совершить диверсионные акты со стороны океана против важных военных и экономических объектов в зоне вашей ответственности. Приказываю совместно с местной стороной принять срочные меры по усилению охраны и обороны портов, особенно судов, находящихся под разгрузкой. 20. Известие от 2 сентября 1989 года. Новый порядок оформления загранкомандировок. Совет министров СССР принял постановление о совершенствовании порядка выезда за границу по служебным делам. В документе подчеркивается, что в условиях обновления и демократизации всех сторон жизни советского общества внедрение в международную практику нового политического мышления важное значение приобретает дальнейшее улучшение организации работы по командированию делегаций и специалистов за границу. Установлено, что разрешения о выезде в социалистические страны принимаются самостоятельно руководителями предприятий, объединений и организаций. Право принимать решения о выезде в капиталистические и развивающиеся страны предоставляется министерствам, ведомствам, центральным учреждениям СССР и союзных республик. При отклонении представления командирующая организация должна информировать соответствующего специалиста о причинах, по которым его поездка не может состояться. Документ закрепляет положение, по которому подбор членов делегаций и специалистов для командирования за границу осуществляется по согласованию с первичными партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями. В гости их повез переводчик-ветеран со странной кличкой «Антилопа». Впрочем, смысл прозвища дошел до лейтенанта, как только он увидел его авто, приобретенное здесь же, в Анголе. Это оказался древний светло-зеленый «Мерседес» с жутко потертыми кожаными сиденьями, которые когда-то, лет 20 назад, были бежевого цвета. Возраст, отсутствующая фара и ржавые потеки на боках тут же вызывали ассоциации с антилопой Гну из «Золотого теленка». Антилопа был длинным и мускулистым. Он имел походку, неуловимо свидетельствующую о московском происхождении. Так, покручивая на пальце брелок с автомобильными ключами и стараясь по-барски выставить вперед живот, часто ходят таксисты в московском аэропорту Внуково. Лицо обладателя подержанного «Мерседеса» несло на себе печать пренебрежительного снисхождения к окружающим. Такое можно увидеть на физиономии плохо учившегося в школе хулигана, который считает, что в отличие от умников-отличников, в его-то жизни все удалось. Как выяснилось, антилопа подвозил не только лейтенанта и Олега, но еще и смазливую фемину по имени Катя, работающую в миссии делопроизводителем на сотню долларов в месяц. Катя обладала неплохой фигурой, бронзовым загаром, мужем-инструктором по боевому применению танков и квартирой на набережной. Туда, собственно говоря, и выдвинулся ржавый зеленый ящик, иногда глохнувший на перекрестках. По дороге лейтенант с любопытством разглядывал город и его обитателей, заполнивших улицы по случаю окончания рабочего дня и несколько ослабевшей жары. Жители Луанды, казалось, никоим образом не переживали по поводу царящего в их городе бардака и продолжающейся который год гражданской войны. В толпе прохожих можно было сразу различить чиновников из государственных учреждений и компаний, с гордостью носивших рубашки и галстуки. За ними бегали босоногие дети и подростки, предлагавшие пиво, газозу и своих сестер. Обитатели Анголы, как очень скоро понял лейтенант, исповедовали известную истину, что естественно, то не безобразно. Руководствуясь ею, они частенько справляли естественные надобности прямо посреди улицы. Любопытно, что даже парочки аккуратно одетых чиновников и чиновниц могли запросто остановиться, повернуться друг к другу спиной и спокойно помочиться на глазах никак на это не реагирующих прохожих. По дороге антилопа с явной завистью в голосе рассказывал о том, что когда португальцев выгнали из Анголы, они оставили в Луанде не менее 100 000 автомобилей, из которых бывшие здесь тогда счастливчики могли выбирать любой. У многих из покинутых авто прямо на сиденьях лежали ключи зажигания. На каком-то этапе этой саги стало понятно, откуда взялся и Мерседес антилопы, наверняка к тому времени переживший нескольких хозяев-аборигенов. Иногда антилопа протягивал руку в сторону соседнего сиденья и, по всей видимости, ожесточенно щупал тугое бедро очаровательной Катеньки. Та при этом заливалась дурашливым смехом и откидывала голову с длинными обесцвеченными волосами. Олег, заметив удивление лейтенанта, шепнул ему на ухо, что муж Катюши по долгу службы часто и надолго отлучается в не самые веселые районы страны пребывания. Ее одиночество скрашивали антилопа и прочие парнокопытные жеребцы «Пройди нас с тобой». По советским меркам, квартира героя-танкиста на 10-м этаже башни с неработающим лифтом оказалась просто шикарной. Из 3 комнат и с огромной верандой, выходящей на набережную и океан. Ужин состоял из итальянских спагетти с соусом из советской тушенки, считавшейся здесь деликатесом, неизменного утюга из ветчины, мелких местных бананов и большой бутылки водки, привезенной лейтенантом из Союза. На почетном месте красовались советская же селедка с лучком и буханка черного хлеба, также импортированные из Москвы. Антилопа, в отсутствии мужа-танкиста, исполнявший обязанности хозяина дома, предложил первый тост, чрезвычайно понравившийся лейтенанту. «За тех, кто в море, в тюрьме и в Анголе!» Катюша опрокинула стопку пшеничной, тряхнула копной светлых волос и с интересом, посмотрев на лейтенанта, спросила. «Ну что ж, молодой человек, расскажите нам, когда скинут Мишку?» Тот не сразу понял, что речь идет о товарище генеральном секретаре, а когда понял, то несколько удивился. «А с чего вы взяли, Кать, что Михаилу Сергеевичу грозит отставка?» Антилопа с недоверием уставился на вновь прибывшего. Он даже на секунду оторвался от хищного поглощения датской ветчины и одновременного назойливого инспектирования Катиных бедер. «Да ты чё, старик, наши старперы, ну, в смысле старые пердуны, они же старшие офицеры, чуть ли не открыто говорят о грядущем путче, наведении порядка и верности делу Ленина-Сталина. Или тебя где-нибудь на Астраханском полигоне держали? В резервации Капустин-Яр?» Лейтенант задумался и ответил. «Да врут они. Этим летом в Москве в первый раз побывал Пинк Флойд». Против ожидания этот незамысловатый аргумент наповал сразил пораженца антилопу, замершего с куском датской свиньи на вилке. «Да над же!» – прокомментировал Олег. «А я ведь еще помню, как за их диски из института выгоняли». Ободренный лейтенант вспомнил и о других достижениях социализма с человеческим лицом. Он поведал о дальнейшем прогрессе кооперативной сфере, телепередаче «Взгляд» и фильме «Афганский излом» с Микеле Плачеда в роли офицера советского спецназа. Последнее, впрочем, вновь настроило его собеседников на мрачный лад, так как они не без оснований предположили, что вслед за выводом войск из Афганистана вполне могла последовать полная эвакуация из всех горячих точек, включая Анголу. Но в этот момент раскрасневшаяся от водки Катенька в очередной раз встряхнула копной волос и, со значением взглянув на лейтенанта, предложила. «Мальчики, хватит о политике. С вами ведь женщина. Ведите себя прилично. Давайте танцевать». Через минуту, выключив верхний свет и включив «Modern Talking», она положила маленькие, но цепкие ладошки на широкие плечи новобранца и прижалась к нему большой и твердой грудью. Несмотря на этот возбуждающий контакт с жаркой женской плотью, лейтенант не забыл о далеком муже и близком присутствии антилопы и постарался не дать волю рукам. В результате Катя заметно обиделась. Чтобы показать свое пренебрежение, она отвлекла антилопу от окончательной расправы над связкой бананов и увела его в супружескую спальню. Олег, понимающе улыбнулся и предложил посмотреть по видео редкий пока в СССР роскоши плохую копию старого фильма с Джеймсом Бондом. В момент, когда в супружеской спальне послышались женские стоны, а агент 007 охмурял очередную культовую самку, раздался звонок в дверь. Через секунду из спальни появилась Катюша в наполовину застегнутом халатике с растрепанными волосами и признаками беспокойства на смазливом личике. Посмотрев в дверной глазок, она с ужасом отпрянула, панически прошептав жуткое слово «муж». Застегивающий штаны антилопа смертельно побледнел и, потеряв весь свой московский апломб, заметался по гостиной в поисках растоптанных военных туфель. Звонок в дверь повторился с гораздо большей настойчивостью. «Явление командора Дон Хуану! Финита, бля, комедия!» С неуместной в тот тревожный момент иронией прокомментировал Олег, выключая Бонда, уже успевшего умело опрокинуть очередную жертву на шикарный белый диван. Причесывая спутанные волосы, Катюша неприязненно посмотрела на Олега, метнула презрительный взгляд в сторону собравшегося лезть по пожарной лестнице антилопы и, как будто вспомнив что-то, внимательно взглянула на лейтенанта. «Значит так», — резюмировала жена командира, придумав план спасения и отдавая распоряжение тоном, не подразумевавшим дальнейшее обсуждение. «Ты, лейтенант, будешь моим племянником. Только что приехал из Союза, пришел меня навестить с друзьями, понял? А ты, Ромео, да не трогай ты лестницу, не хватало еще, чтобы ты под моими окнами грохнулся». Ромео, он же антилопа, мученически кивнул, в отчаянии закурил сигарету и сел в потертое кресло, ожидая неминуемой расплаты. Если бы в этот момент в комнате появился поп, пронокопытный излил бы в слезах все свои многочисленные грехи и в обмен на свою жалкую жизнь, пообещал бы недель две не смотреть на дев юных и жен чужих. Лейтенант, несмотря на изрядное количество выпитого, не испытал никакого восторга от стихийно придуманной для него роли, но делать было нечего. Катя уже открывала двери. В темном проеме на лестничной клетке уж лет 15 царили тьма и тараканы. Появился среднего роста крепыш в полевой форме. У него был низкий лоб, волосатые жилистые руки и маленькие злобные глазки, утопавшие, как у носорога, под надбровными дугами. На плече вояки зловеще висел автомат с похожим на бочонок пулеметным магазином. За широкими плечами топорщился огромный рюкзак защитного цвета. Муж был грязен и очень раздражен. Когда его носорожий взгляд упал на троих замерших в ужасе молодых людей, темные глазки танкиста сверкнули такой яростью, что ловелас антилопа поперхнулся сигаретным дымом. Олег, натянуто улыбаясь, застучал ему по спине. Судя по магазину, в Калашникове хватило бы боезапаса не только на присутствовавших, но и на всех, пока, к сожалению, многочисленных разрушителей крепких советских семей. Взявшая себя в руки Катюша вдруг защебетала, повиснув на шее пахнущего козлом супруга. «Витенька, хорошо-то как, а ко мне племянник приехал, переводчик. Помнишь, я о нем говорила?» Носорогу Витеньке, сдержавшему первый порыв бешенства, теперь уже не оставалось ничего иного, как поверить любимой жене, вспомнить рассказы о родственнике и поприветствовать гостей с фальшивой теплотой немывшегося трое суток человека. «Ну тогда привет всем! Значит, пить будем!» При этих словах все присутствующие испустили коллективный выдох невероятного облегчения. Помыв на кухне руки, танкист уселся посреди дивана между лейтенантом-племянником и светившейся радостью супругой. Антилопа вдруг понял, что расправа а-ля «Жизнь саванны» откладывается. Прямо на глазах он превратился из чуть ли не обделавшегося и глубоко раскаявшегося грешника в прежнего московского хама, каковым всегда и являлся. «С какого фронта, брат?» – прокашлявшись от сигаретного дыма, обратился он к танкисту, молча распространявшего вонь несвежего белья и пропитанный потом и пылью формой. «С южного, из Кахамы, в бога гроба душу мать!» После паузы, вызванной заглатыванием стакана водки, прорычал Витюня и принялся поедать селедку. «Ну и как там сейчас дела у бронетанковых войск?» Прямо на глазах набирался наглости антилопа. «Хреново», — лаконично ответил последователь спартанцев, налегая на ветчину с черным хлебом. Вдруг он с подозрением понюхал свой бутерброд. «А она не того? Не завонялась?» «Да нет, Витенька, это, наверное, от тебя от самого разит». С по-прежнему лучившимися любовью бесстыжими зелеными глазками любезно ответила Катюша. Танкист обдумал услышанное, кивком изобразил согласие и продолжал. «Советник начальства бронетанкового управления, мать его в богодушу, решил пустить пыль в глаза и своим, и африканцам. Взял козлин, меня и еще трех придурков и потащил в засратую Кахаму. А туда добираться илом до Лубанга, а потом еще 200 км по пустыне. Пока ехали, УАЗ раз 20 глох. Один раз смотрим, солдатики черные куда-то идут. Попросили помочь, хлеба дали. Курим с ними и спрашиваем. У них-то в ваших местах часто ходят? А они, знаешь, что отвечают?» «Чего?» — с непритворным интересом спросил лейтенант. «А мы, — улыбаются нам, — и есть унита!» Я, ребят, честно скажу, чуть не обосрался. А лейтенанта поразила солдатская честность этого признания. Сам он навряд ли смог бы сохранить хладнокровие и сберечь чистоту нижнего белья в подобной ситуации. «Посмеялись, пожали руки, отъезжаем, а сами сидим и ждем, бабахнут из гранатомета вдогонку или нет. Думаем, если сейчас наш гребаный УАЗ опять заглохнет, живыми мы уже не уедем. Если бы мне попалась та сука, что стартеры для них поставляет, я бы ему глаз на жопу натянул». «Витя!» — с показной строгостью укорила Катя своего супруга, пока тот отполировывал это, прям скажем, яркое воспоминание еще одной стопкой водки. Отмахнулся он от нее, закусывая остатками селедки. «Ну ладно, приехали. А там, блядь, Курская битва. 10 БМП-1 и 5 танков. Все или штурмовиками подбитые в дырах, или просто африкосы, мать их, в задницу трансмиссии пожгли». «Как?» — наивно спросил лейтенант. «А так... Упирают, суки, БМП в гребаный баобаб и жгут, пока паленым не запахнет. В общем, ни запчастей, ни оборудования, ни помыться нормально, ни пожрать. Спать невозможно. У гребаных цикад, блядь, брачный сезон. Или дизель включай, чтобы этот треск прекратить. Или в танк лезь. В общем, начальник первым смылся, чтобы доложить о принятых мерах. А мы... Через 2 дня, чтобы доложить об их невыполнении по объективным причинам». «А запчасти не скоро придут», — многозначительно произнес Олег. Оттаявший после водки и еды Витя икнул и утвердительно закивал головой. «Как тогда наш пароход в лабит на дно пустили, так с тех пор ничего толком и не получили». «Дело в том», — пояснил Олег лейтенанту, что как-то раз, и еще во время активных боевых действий, в порт Лабиту пришел советский транспорт с оружием и запчастями. Все вместе, наверное, на $500 млн. А условия поставки такие, что пока все хозяйство не разгрузят и акт приемки не подпишут, оружие остается собственностью Советского Союза. В общем, пока ангольцы сопли жевали с организацией разгрузки, южноафриканские боевые пловцы пустили корабль на дно прямо на рейде. Это уж потом прибыли наши аквалангисты, отдельный отряд Черноморского флота, и навели там порядок. Ангольцы, естественно, платить за потопленные грузы не стали. Да еще и счет за простой выставили. Наши, конечно, разозлились и прекратили поставки. В общем, ковыряясь в желтоватых от табака зубах, констатировал Витя-танкист, попал ты, племяш, в полную жопу. Женат есть? Нет. Лейтенант вдруг покраснел. «Это плохо», — почему-то без особого убеждения вздохнул родственник. «Будешь терять 20% оклада». «Хорошо, хоть за детей процентов не добавляют», — про себя подумал лейтенант по поводу сей порочной мотивации тащить в воюющую страну своих близких. Когда трое переводчиков покинули спасенное от разгрома мероприятие, Антилопа неприязненно посмотрел на лейтенанта. «И чё это она тебя-то племянником представила?» Олег засмеялся. «Да у тебя, Антилоп, плоховато с аналитическими способностями. Неужели не понял?» Катюша рассудила, что из нас троих лишь лейтенант заслуживает права в будущем посещать ее дом на правах родственника, то есть когда хочет, включая и переночевать, ежели надо. «Ну идите вы нафиг, аналитик чертовы», — злобно ответил Антилопа. «Мне-то еще по делам надо, так что добирайтесь сами, я не маленький». «Да ты не обращай на него внимания», — спокойно сказал новый товарищ лейтенанта после отъезда зеленого громыхающего ящика. «Подумай, ты сам поймешь, что в дикой природе только так и происходит. Естественный отбор. Сегодня бегаешь фраером, рогами по баобабам стучишь, телочек топчешь, а завтра пришел король-олень, и все. Любовь прошла, завяль помидоры. Чарльз, мать его, Дарвин». В миссию возвращались пешком, по разбитым тротуарам, мимо громко судачивших негров, вдоль длинных рядов живых и мертвых зданий, сквозь дышавшее жарой и влагой туловище бывшей жемчужины Южной Атлантики. По дороге, периодически ради хохмы переходя на строевой шаг, они спели для чернокожих детишек, как ныне избирается вещий Олег, этот день победы, или Ли Марлен. Когда лейтенант вернулся в общагу, его встретили облака табачного дыма, звон стаканов и шумные разговоры. Среди одетых в новенькую форму вновь прибывших появилось несколько человек с загорелыми лицами в пыльном обмундировании. С Южного фронта на Западный, с Северного на Восточный возвращались из командировок советники и специалисты. Не в силах больше переваривать впечатления прошедшего дня, лейтенант умылся в ванной комнате, запасенной в бочке водой, и, едва очутившись на зеленых простынях военной кровати под такой же зеленой сеткой, погрузился в спасительные объятия сна. Всю ночь на сетку с вожделением приземлялись небольшие малярийные комары, которых можно было узнать по характерной манере садиться – худой задницей перпендикулярно вверх. Их вспугивали лишь гигантские тараканы-кукарачи, иногда пробегавшие по кровати. А лейтенанту снилась девушка, с которой он познакомился через месяц после окончания школы. Хорошо начавшийся сон, в котором он поначалу переживал волшебные мгновения начала их отношений, вскоре деградировал в кошмар. В нем, похожий на постаревшего антилопу мужик с липким взглядом наглого ловеласа, примерял хрустальную туфельку, настроенную оголенную ногу юной красавицы, похотливо поглаживая ее бедро. Та вдруг призывно засмеялась, откинув голову назад, и превратилась в Катю. Лейтенант застонал, заворочился на узкой кровати с продавленной сеткой, но не проснулся. Вспугнутое было облако комаров скоро вернулось обратно, желая такой близкой и теплой крови белого человека.